Как бы то ни было, Теплов был недоволен, что видно из писем его к уехавшему Панину. От 29 августа он писал: «Того момента, как вы поехали, я, потуживший о вашем отъезде с любезную нашу княгинию Дашковую, пошел к ее величеству и имел счастье подать ваше запечатанное письмо. Ее величество, прочитавши оное, думая, что материя мне письма вашего известна, сказать изволила: я не знаю, где тот указ, ведь где есть у тебя черный, принеси мне копию. Услышавши от меня, что содержание письма не знаю и что о каком указе изволит говорить, я разуметь не могу, тогда изволила сказать о Неплюеве. Это было поутру, до обедни. Пополудни, в 3,5 часа, я принес вторично чисто переписанный и подал ее величеству, после чего изволила мне показать одну резолюцию, своеручную, на докладе, кажется, о Перфильеве, а подлинно не рассмотрел, нет ли где против языка ошибки. Я счастье имел об одной только самой малой представить, впрочем, очень правильно написана была. Потом я о тот лебене доложил, и ее величество очень сожалеть изволило, что запамятовало о нем, надо б наде дело его до отъезда кончить. И когда я доложил, что в прежних делах сентенция оригинальная, об тот лебени находится, то ее величество повелеть мне изволило оную принести, с чем я и отошел. Скоро после того ее величество прислать ко мне изволило Минихова письмо с цидулкою и параллелями между порта Балтийского и Ревельского, с тем повелением, чтоб я, когда буду писать к вашему превосходительству, тоб он и отослал, что я при сем и исполняю. Содержание письма Минихова показывает, что ее величество для забавы вам оное посылает, и подлинно экспрессии больше, нежели все прежние смеха достойны. К вечеру я подал сентенцию о тот лебене. В заключении поговорим о княгине Дашковой, которая, кажется мне, в большом горе после вашего отъезда. Я почти постоянно у нее. Дух ее, хотя и в беспокойстве обретающейся, порождает постоянные идеи, от которых я рот разеваю. Наши уединенные беседы с сею дамою, добродетельную и разума исполненную, составляют единственное утешение для моего духа, удрученного беспокойством. Я имел честь обедать с нею. Напитала она меня обильно. Моя одна порция составила бы 4 ваших обеда. Мы ужинали в сообществе с княгинями Куракиною и Репниною. Смех содействовал много нашему пищеварению, тем более что наша любезная хозяйка подбавляла соли. Я теряю терпение, но я привожу себе на память, что человек солидный не должен помрачать свою добродетель простыми предположениями, и что 2 месяца недостаточны, чтоб сказать, что имеешь довольно опытности при дворе. Императорский совет решит все. Когда я в Москве, то, по крайней мере, могу сказать, что я ближе к моим украинским пенатам. Верно то, что не станут удерживать силою того, от кого хотят отделаться. Служить, не имея доверенности государя, все равно, что умирать от сухотки. Ради Бога, берегите ваше здоровье и успокойтесь от тех волнений в крови, которые причинили вам дела петербургские. Это единственное средство для вашего превосходительства, для княгини и для того, который всю свою жизнь не перестанет вас любить и прочее. 1 сентября Теплов писал: Ивану Ивановичу Неплюеву ее величество вчерашнего вечера указ сама изволила отдать. Я прилагаю точную копию того, который подписан для вашего прочтения, а притом и наш первый концепт. дабы вы изволили сами сличить, в чем состоит отмена. По моему мнению, различие главное состоит в том, что прописка указа о сенатской конторе выставлена, чем сей новый и укорочен. Впрочем, сила и содержание все прежнее оставлены, но, как всякий стилист, любит больше себя автором видеть, нежели другого, то и тут во многом переправщик слова первые назад, а задние наперед переставил и тем великую будто поправку нашего концепта доказал. Гораздо труднее дать идею сочинению в его создании, чем переменять слова». Но человек без кредита, как я, должен все проглатывать. Господин Елагин — мой друг, но, я думаю, он сам признается, что не ему меня учить языку, тем больше, что его «можете», которое вы найдете в указе вместо «можете», служит убедительным доказательством моего честолюбия, которое не совсем неуместно. Прилагаю манифест печатный о графе Алексея Петровича Бестужеве. Оригинальный написан рукою, мне неизвестную. Все любопытствуют знать, кем он сочинен, говоря, что очень хорошо составлен, но так как я об этом ничего не знаю, то мне нетрудно отвечать. Мой ответ — «Не знаю, и первый раз вижу и слышу», заставляет некоторых думать, что вы его автор. Панин имел удовольствие узнать, что его представление о Неплюеве исполнено. В назначенный день, 1 сентября, Екатерина выехала в Москву и 9 числа остановилась в подмосковном селе Гетмана Разумовского Петровском. Петровском-Разумовском. 11 числа в Петровском собрались члены синода и высшее духовенство, придворные дамы, кавалеры, генералитет и прочие знатные обоего пола особы для поднесения всеподданнейших поздравлений. Первым выступил новгородский архиерей Дмитрий, как первый член синода. «Не о надеждах в будущем, — говорил оратор, — он прославлял, совершенный уже подвиг. Се царствующий град Москва вместо вожженных светильников с горящими любовью сердцами усретает вожделенную матерь и государыню свою, преславное дело и заслуги Отечеству и Церкви показавшую. Гряди, защитница Отечества, гряди, защитница благочестия, вниди в оград твой и сяди на престоле предков твоих.